Светланы. Глава 5. Отец Иннокентий и другие. Как маленький Кеша Перегудин, будущий отец Иннокентий, пристрастился бывать у заштатного священника отца Григория, он и не помнил. В памяти остались какие-то малосущественные обрывки, связанные с работой алтарника на дому старого батюшки, который в 30-е годы 20-го столетия чудом спасся от неминуемого расстрела. Правда, в лагерях ему все-таки пришлось помучиться. И один создатель знает, как отец Григорий выдержал там все надругательства и унижения. Когда его освободили в 50-е годы, здоровье было сильно подорвано. В середине 70-х, при закрытии одного из храмов Бежецка, где служил, он был навсегда выведен за штат, и все последующие годы добывал себе на пропитание тем, что совершал на дому таинства и требы, старался быть предельно корректным в отношениях со всеми представителями власти и особенно был чутким с простыми людьми. Впрочем, городские начальники смотрели на него неодобрительно и даже хотели привлечь по статье за антисоветскую агитацию, поскольку волна официальных гонений к тому времени была уже не такая открытая и кровавая. Порешили старика не трогать. Но стараниями местной медицины на учет в психиатрическую лечебницу его как-то сумели поставить. И народу через партийных агитаторов на предприятиях разъяснили, что, мол, старик не в себе, и пользы от того, что у него детей окрестят или панихиду отправят, мало. Ведь старик получался официально больным, то есть психически ненормальным, а значит, и все его духовные усилия — чистейшая мистификация обычного больного человека. Многих тогда партийцы от старика отвадили, но, как показало время, не всех. Подросток Кеша, конечно, ничего не понимал тогда в тонкостях советской психиатрии. Продолжал навещать старика и помогать ему всем, чем только мог помочь уже обессиленному за долгие годы немощному человеку. В деревенской школе, когда узнали об этом, стали всячески склонять Иннокентия отказаться от священника, забыть дорогу в его неказистый домик. Но Кеша стоял на своем. В нем как никогда проявилось отцовское упорство и материнская чистота. А еще какое-то древнее родовое чувство — не бросать людей в беде, особенно если они нуждались в помощи. Глядя на все это со стороны, школьное начальство, руководствуясь благими побуждениями советской морали и назиданиями для своих подопечных, затеяла публичную расправу над мальчиком. Когда случился прием в пионеры, Иннокентия вывели перед строем его сверстников и предложили ему при всех демонстративно снять нательный крестик, а также отречься от своих заблуждений. Мальчик наотрез отказался. Тогда подошла завуч школы и со всей силы сорвала крест, и все дети над ним дружно посмеялись. Родители вызывали в школу, вначале отца, затем мать. Трофим Павлович был недоволен поведением сына. О чем-то назидал его, к чему-то призывал, как полагалось в те времена, угрожал даже всыпать как следует, и всыпал бы, если бы не печали от предков своих деревенских, которые являлись ему по ночам и смиряли его. «Не тронь мальчишку, греха не оберешься от него потом». И после этого прятал далеко вожжи конские, чтобы, не дай бог, рука не сорвалась нечаянно. Видя упорство и настырность сына, уже чтобы разом покончить с этой ненавистной для него проблемой, он бесстрастно сказал: «Гляди, из школы погонят, тогда совсем пропадешь, и нам с матерью житья не будет». «Не пропаду. Не бойся, батя». «А кто же поможет?» Сын, недолго думая, четко и ясно ответил. «Бог! Бог! Бог! Сам будь неплох!» Не знал, куда деться от такого слова в устах сына «отец». А все ж таки оставил сына в покое, хотя и с большой опаской за его будущее. А мать после посещения школы только тихонько тайком молилась, вся слезами умытая, тайна от всех, ночи напролет. И когда ее сынок крепко спал, подходила к кровати в сенях, где осерчавший отец приказал сыну ложиться, и словно не своей рукой гладила его по голове, приговаривая: «Царица небесная, смилуйся, не губи душу, пощади раба твоего Иннокентия, не дай пропасть нам». Конечно, в пионеры сторонившегося тогда всех Иннокентия не приняли. Он был как загнанный волчонок, боялся с кем-либо водиться в деревне. А в самой школе одноклассники устроили ему небывалый бойкот. Одна только девочка Надя не смеялась и не издевалась над мальчиком. Она с того времени сильно стала жалеть его. И, как показало время, неспроста. Их школьная дружба оказалась кратковременной. Они тогда не успели ничего друг другу сказать. Встречи проходили почти случайно. И было ли время для каких-то объяснений и признаний, когда украдкой творилось тайное будущее обоих? И они не догадывались об этом, не осознавали, не понимали, что с ними происходит. Знали, что их общение лишь предтеча чего-то большого, возможно, даже от них независящего. А того завуча Кеша простил. Мало того, что, будучи рукоположенным и приехавшим на родину в Бежецкий район после службы в одном дальнем приходе в перестроечные годы, отец Иннокентий отпевал того самого школьного завуча, учительницу русского языка и литературы, с некой особенной любовью и сожалением. Он не знал, покаялась она за тот свой грех или нет, а только с тайным упованием на силу Божью точно полагал, что и его прощение, и молитвы помогут найти ей дорогу в горний мир, пусть и не сразу. Так, по крайней мере, тревожилось его сердце. Так подсказывала ему совесть. Когда, будучи семинаристом на последних курсах, Иннокентий прощался у кровати с тяжело больным отцом Григорием на вечные времена, то услышал от него интересные слова: «Послушай меня, Кеша, перво-наперво запомни, дружок. Если бы все священники были ангелами, то они, встретив какого-нибудь на своем пути прелюбодея или душегуба, тут же бы его умертвили». «Да что же вы такое говорите, отче?» — поначалу недоумевал семинарист Иннокентий. «Знаю, потому и говорю. Как же можно вот так, огульно, без разбора? Это же не по правде». «Ты это не перебивай». Отец Григорий положил на его руку свою холодеющую ладонь. «Да ведь и сам пастырь в этой-то плоти!» — он показал глазами на себя. «Да с человеческими страстями имеет еще и хуже грешки! Запомни это!» — продолжал старый священник. «И в будущем все через любовь к людям совершай, даже когда уже и невозможно будет этого сделать. А разве такое возможно, чтобы нельзя было человека простить?» «Все возможно у Бога, и невозможное возможно, и вполне возможное никак невозможно. Так-то вот». Затем, прикрыв на мгновение глаза и как-то просто без малейшего страха и неведения, будто на последнем вздохе добавил: «На то и воля Отца, а без Его воли ничто не строится, ничто никогда». На этом пожелании отец Григорий и отошел ко Господу. Еще не понимая до конца свершившегося и всего сказанного стариком, уже тогда отец Иннокентий крепко запомнил на всю жизнь. Прощение его первого духовника всех и всего было безмерно и прорицательно. Может быть, поэтому семинарист Иннокентий Перегудин, помня наказ почившего духовника среди своих однокашников по семинарии, ничем таким особенным старался не выделяться. Впрочем, что касается учебы или каких-то послушаний, он, конечно же, держал уровень. Старался не оказаться последним. А вот относительно каких-то юношеских шалостей или проделок сторонился, был в последних рядах. За что даже среди семинаристов имел такое тайное прозвище – Кеша Беляк, по аналогии с зайцем-беляком, или точнее с белой вороной. Иннокентий же в этом усматривал совсем другое, одно ему известное предсказание. Возможно, быть ему белым священником. Уже на последнем курсе, будучи у родителей в деревне на каникулах, однажды он случайно встретил в Бежецке ту самую Надю с параллельного класса, которая когда-то посочувствовала ему, когда с него на школьной линейке сорвали нательный крестик. Она не удивилась, узнав, что Иннокентий заканчивает семинарию и, по его словам, готовится стать священником. А для этого он ищет себе невесту, чтобы затем обвенчаться с ней и уйти в далекое плавание духовного служения церкви. В стране к этому времени уже витали в воздухе перестроечные настроения, и многие люди начинали прозревать. Среди них оказалась и Надя. Воспитываясь в простой крестьянской семье и с детства привыкшая к трудолюбию и непоказному благочестию, она незаметно для себя совершенно естественно стала иногда заходить в церковь. Затем все более и более, и уже к моменту их встречи Иннокентий увидел вполне зрелую, воцерковленную девушку, без малейших намеков на стеснительность или неосознанность своего поведения. «А я слышала, что ты уже батюшка», — без предисловий начала она, «будто и не было тех зим и весен, которые словно почему-то произволению были причиной незапланированной и странной для них обоих разлуки». «От кого же?» — удивился Иннокентий ее простому обхождению. «А все говорят». «Нет еще пока». «И когда же будете?» — нарочито серьезно она заговорила на «вы». «А вот когда женюсь, тогда и...» «Возможно», — он запнулся. «А, впрочем, как Бог даст». Они шли рядом и не заметили, как оказались на берегу речки, по берегам которой раскинулся естественный городской парк, словно кем-то облагороженный и ухоженный, и в то же время не имеющий никаких следов деятельности рук человеческих. Им казалось странным, что они так же случайно, как и когда-то в школьные времена, встретились сейчас здесь. И вот уже так близко-близко, чувствуя дыхание друг друга, ощущая каждое движение души, вошли в знакомый с детства окружающий их мир, но уже совсем другой, еще не познанный и не разгаданный, почему-то манящий и пьянящий, словно майский теплый ветер. Когда краски вечернего городского пространства погасли, и минуты стали еще более короткими, чем их объективные вселенские аналоги, они словно провалились куда-то. Когда очнулись, оказалось, что возбужденное эхо вечернего огня стало отдаваться в их сердцах, наполняя все существо каждого каким-то сказочно волшебным светом. То юность выплескивала наружу свои чарующие энергии, перед которыми невозможно было устоять. «Пойдешь за меня?» — прошептал он, еле касаясь губами ее волос. «Зачем?» Она не испугалась этих слов, словно ждала их. Она удивилась своему бесстрашию и свободе, впервые осознанной и реальной. Ведь она могла согласиться или отказать, и никто бы ее за это не упрекнул. Она была свободна и независима, но втайне от себя лелеяла мечту, боясь сознаться даже самой себе. Она никому ни в чем не была обязана, если не считать одного случая, когда к ней, по науськиванию старшей сестры, приезжал год назад из Твери один подающий надежды инженер. Покрутился возле нее, поухажерничал, даря букетики незамысловатых цветов из здешних палисадников. Пообтерся, будто пес породистый, ухоженный да ничейный, и также внезапно исчез на своих «Жигулях», как и появился. Надя тогда долго смеялась и плакала одновременно, считая себя какой-то непутевой, а сестра, махнув на нее рукой, перед отъездом с мужем к себе в Ленинград, только и смогла сказать: «Смотри, допрыгаешься тут, одна да еще с таким характером, никому не нужна будешь». Но Надежда не прыгала и никого больше не искала, как, впрочем, и до этого случая. Она ждала непонятно чего. От семинариста Иннокентия Перегудина писем она не получала, если не считать одной небольшой открытки на Пасху, которая была отослана им скорее из-за приличия, нежели по каким-то другим мотивам. Вроде как в знак благодарности за ту когда-то содеянную ему поддержку, о которой он часто вспоминал в своей «Бурсе». Так друзья Иннокентия называли их семинарию. Его предложение показалось ей настолько очевидным и понятным, настолько неожиданным и даже в чем-то странным. «Надо сейчас отвечать». Надя, отойдя от него на несколько шагов, словно сохраняя тем самым свою свободу, застыла в напряжении, ждала, что сейчас последует. «А ты как сама считаешь?» «Странный ты какой-то, Кеша», — начала она. «То поводов никаких не подавал, а то бац и в дамки». «А разве тебе нужен повод?» «Желательно», — как-то неестественно жеманно произнесла она, давая тем самым понять, что она все-таки девушка, а не друг и не сестра во Христе, и тем более уж не товарищ по партии. Ей это взбрело на ум потому, что кроме какой-то глубокой, как показалось ей, рациональной мысли и целеустремленности, больше ничего не увидела в его глазах. А ведь для этого просто обоюдного единомыслия и схожести суждений явно было маловато. По крайней мере, она твердо была в этом убеждена, хотя и слюнявое цветочное обхаживание ей тоже казалось каким-то противным и даже пошлым. Одним словом, ничто не могло заменить свежести и искренности чувств. Только как их обрести и распознать, она этого не знала. Надо было хотя бы как-то с родителями поговорить. «Сватов, что ли, заслать?» — усмехнулся Иннокентий. Она тоже заулыбалась. «При чем здесь сваты?» Действительно представшая перед ее глазами картина сватовства здорово рассмешила ее и еще больше напугала. Что она могла сказать сама родителям, когда до этого они даже и не подозревали о дружбе ее с этим семинаристом, а уж тем более о возможности каких-то предложений с его стороны? Одним словом, ситуация требовала всяческих пояснений. И Надя вынесла решение. «А может, подождем?» «Чего?» «Я слышала, что у вас там, в семинарии, девчонки специально устраиваются на работу, чтобы потом выскочить замуж за семинариста. Может, и у тебя сейчас там кто-нибудь есть? И, может быть, ты сейчас выбираешь? Вот и, не подумав, сказал мне, чтобы еще одна кандидатура была». При этом Надя как-то с хитринкой в глазах посмотрела на Иннокентия. «Зачем ты так?» «Ну уж, прости, просто не подумала, а что сорвалось с языка, то по сердцу, видать, пробегала». «Ничего я не выбираю. и никого у меня нету. Смотри у меня, держа его под тенью своего природного девичьего обаяния и подозрения, сказала она. Если что не так, это недоверие его смутило. Впрочем, он не стал ей ничего дальше объяснять и доказывать. Она ему нравилась, и этого было достаточно, чтобы оставить все как есть и не творить сейчас каких-нибудь глупостей. Однако, не совсем поняв последних ее слов, он замкнулся и совсем потерял дар речи. Они гуляли по парку еще какое-то время. Он все еще по инерции пытался подбирать нужные, такие необходимые сейчас слова, но ему это удавалось с трудом. Все произнесенное вслух казалось лишним и нарочитым. Их молчание более всего походило на правду. Они так и промолчали, стараясь больше не трогать этой темы. Деликатно обходя каждое дерево, словно каждую непроизнесенную вслух мысль, которая могла все враз погубить и испортить. А им этого так не